Матерь Агни-йоги. Вопрос о воздействии изображений, портретов, фотографий очень глубок. Несомненно одно – отражение в третьем глазу какого-либо лица устанавливает с ним известную связь. Эта связь устанавливается и без посредства портретов или внешних предметов, а просто лишь путем вызывания мысленного представления данного лица или предмета. Подчеркиваю, предмета – ибо связь устанавливается со всем, что возникает в виде образа перед мысленным взором, и удерживается там известное время.